Идиопатическая агрессивность. Имеется в виду неспровоцированная агрессивность, у которой не имеется явных причин. Чтобы установить, что вы имеете дело именно с этой формой агрессии, требуется исключить все другие причины. Также следует выяснить, не находится ли корень проблемы в болезни кошки. Например, гиперстезия может стать причиной совершенно неспровоцированных приступов агрессии. Такое случается, когда кошка становится сверхчувствительной к прикосновениям к некоторым частям тела, особенно к спине и хвосту. Она может часами нервно вылизывать их. Это может привести к тому, что она начнет атаковать себя сама или даже покалечит себя. Вспышки агрессии по отношению ко всему вокруг также могут быть симптомом этой болезни. В описанном случае кошка может быть абсолютно спокойна и через минуту превращаться в злобную фурию. При этом также вполне возможно появление судорог. Случаи идиопатической агрессивности весьма редки. Ее трудно диагностировать и еще труднее лечить. Основные проявления соотносятся с описанными выше типами агрессивности. План действий. К сожалению, исправить такое обычно оказывается весьма непросто. Вам потребуется помощь ветеринара или дрессировщика, а, возможно, даже специалиста по поведению кошек.